Следующие два дня прошли довольно однообразно. Постоянная скачка днем, то быстрей, то медленней, в зависимости от дороги. Спокойный сон ночью. Снедавшее меня любопытство не находило удовлетворения. О цели похода не проговорился никто. К сожалению, мои спутники не страдали болтливостью, ограничиваясь непродолжительными разговорами по делу. Мне уже начали приходить в голову самые фантастические варианты. От поисков сокровищницы дварфов до места последнего пристанища богов. На утро третьего дня мы проехали мимо Перлина. Маг решил не пополнять припасы, объяснив, что все необходимое уже доставлено к месту сбора. Дальше деревни дороги уже не было. Из-за этого наше передвижение совсем замедлилось. До лагеря, раскинувшегося в 20 милях далее, нам пришлось добираться полдня. Подъехав, мы увидели 4 плотно укрытые полотном повозки, стоящие под раскидистым деревом. На просторе паслись 10 лошадей. Рядом с повозками расположились люди. Некоторые в простых серых рубахах и штанах, другие в кожаной броне. Один вообще был обнажен до пояса. Сидящие возле обложенного камнями костра мужчины были вполне довольны жизнью. Переходящая из рук в руки фляга определенно способствовала их хорошему настроению. Их круг постоянно сотрясали взрывы хохота. Собственно, по нему мы их и обнаружили. От Перлина мы слишком сильно забрали влево, почти проехав лагерь, когда прислушавшаяся Мэри сказала, что справа доносится шум. Решив, что в этой малолюдной местности вряд ли кто-то еще устроил стоянку, повернули в указанном девушкой направлении. Увидев нас, приближающихся со стороны, они были удивлены. Быстро убрали флягу, начали подниматься. «Господин Эдгар, а мы вас совсем с другой стороны ждали», — придержал коня мага один из одетых в броню людей. «Мы немного заплутали, проскочили мимо, пришлось возвращаться», — спустился с коня Эдгар. «Леди, позвольте вам помочь», — бросился к лошади Мэри молодой паренек, пожалуй, даже младше меня. Конь Мэри оскалился на попытавшегося его схватить парня, щелкнул зубами, немного не дотянувшись до его уха, шумно фыркнул, когда тот от него отскочил. «Джон, смотри, останешься без чего-нибудь лишнего», — засмеялись окружающие. «Это же настоящий боевой конь. Он без разрешения хозяина никого к себе не подпустит. Скажи спасибо, что копытом не получил». Девушка, усмехнувшись, спустилась на землю. Похлопав коня по шее, отпустила его, и он отправился к пасущимся лошадям. «Отличный конь», — с восторгом разглядывая его, заметил паренек. «Не меньше 20 золотых такой на ярмарке будет стоить». «Вижу, наши носильщики еще не прибыли», — заметил маг. «Сегодня-завтра должны быть на месте», — ответил долговязый воин. «Сержант Арк — достойный доверия человек. Раз он пообещал за 2 декады добраться сюда, значит, вот-вот появится». «Надеюсь, у него не появилось проблем с нашими носильщиками», — задумался Эдгар. «Что же, подождем. Позаботьтесь о лошадях», — обратился он к старику. «Хорошо, господин», — тот махнул рукой, подзывая остальных. «За дело, ребятки. Коней расседлать, напоить, к остальным отогнать». 5 парней захлопотали вокруг наших лошадей. «А мы, пожалуй, пока отдохнем», — вздохнул маг. «Вот здесь присаживайтесь», — сказал долговязый, указывая на бревно, лежащее у костра. «У нас и мясо свежее есть, можем поджарить», — вопросительно глянул он на мага. «А давайте, все равно сегодня нам в поход не идти, можно расслабиться напоследок», — махнул рукой Эдгар. «Там на вьючной лошади пара мехов с хорошим вином. Тащите сюда». Радостно взревев, один из воинов метнулся к лошадям. «А это вот проводник наш, значит», — заметив заинтересованные взгляды, представил меня маг. «По имени Дарт. Смотрите, в горах слушайтесь его указаний. Ему сами представитесь». «Ага», — пробасил самый низкий из воинов, стронутый сединой висками. «Я, значит, Рил. Тот дылда — наш старшой Трист. А это Ник Стерри», — показал он настоящих воинов. «Будем, значит, знакомы». «Весьма польщен знакомством», — Коротко кивнул я. Рассевшись у костра в ожидании мяса, пустили по кругу вино. Магу и девушке притащили покупку, остальные обходились передаваемой чашей. Управившись с лошадьми, подтянулись к нам остальные. С опаской посматривая на мага, а ну как прогонит, приложились к вину. Вдыхая запах жареного мяса, я расслабленно сидел на траве. Все мои тревоги казались мне сейчас несущественными. Нормальные люди, хоть и наемники, но какая от них опасность? Мы же не по разным сторонам на поле боя. Да и Мэри без нагоняющего страха амулета такой симпатичной оказалась. «Значит, на днях в горы поедете?» — спросил старик у Эдгара. «Да, как только прибудут наши носильщики, так и отправимся. Вам же останется только дождаться нашего возвращения. Как договаривались, присмотрите за лошадьми». «Присмотрим, господин, не извольте беспокоиться», — удовлетворенно кивнул старик. «Только за мальчишкой своим присматривайте получше», — обратилась к нему Мэри. «А то полезет к моему коню, да без зубов останется». «Это да, за внучком моим постоянный пригляд нужен. Все время куда-нибудь свой любопытный нос сунуть норовит», — вздохнул старик. «Господин Эдгар, а возьмите и меня в поход», — вмешался в разговор мальчишка. «Я уже сильный, могу тоже груз нести, помогать вам буду». «Да какой тебе поход?» — набросился на него старик. «Выпарю тебя сейчас. Такой поход устрою, век не забудешь». «Простите его, господин Эдгар». «Ничего, ничего. Юности свойственны порывы. А тебя, паренек, увы, взять не могу. Поход будет не из легких. Опасности тебя подвергать не хочу. Будут у тебя в жизни еще приключения». «Понял, неслух, что господин Мак сказал? Даже и не помышляй!» Сопроводил свои слова крепкой затрещиной старик. Сидящие засмеялись. «Все мы когда-то мечтали о приключениях», — протянул Рил. «А теперь поняли, что лучше своего домика со справной женой ничего нету. Слышал, что старшие говорят? Они мир повидали. Вот мы тебе по весне дочку мельника сосватаем, да дом построим. Живи себе, поживай». «Как ее засватаете, так я из дома и двинусь», — буркнул мальчишка. Носильщики сегодня так и не появились. Лишь на завтра утром мы увидели всадников с несколькими повозками. Когда они подъехали, я разглядел полный десяток стражи, окружавший два крытых фургона. К нам подлетел сержант. «Господин Эдгар, вы уже тут? А я-то надеялся вас опередить». «Но так даже лучше. Мне не придется здесь торчать. В городе куда интересней». «Здравствуйте, Слим. Вы очень вовремя. Пожалуй, нам прямо сегодня удастся отправиться». «А где остальная охрана?» — огляделся по сторонам Слим. «Эти четыре воина — вся наша охрана», — ответил маг. «Вы собираетесь отправиться всего с четырьмя воинами?» — распахнув глаза, воскликнул Слим. «Да вам меньше дюжины никак брать нельзя. Вы, конечно, маг, и в бою справитесь с куда большим количеством народа, но как вам удастся удержать ваши два десятка, я не представляю. Они же сразу разбегутся, ничем их не удержишь», — сокрушенно качая головой, добавил он. «Никуда они не денутся, голубчики. Глава моей охраны», — кивнул головой в сторону Мэри Мак, — «удержит их от опрометчивых поступков». Сержант недоверчиво смерил девушку взглядом. «Хоть госпожа, возможно, и хороший боец, но углядеть за двумя десятками не сможет». «Сможет, Слим, сможет», — засмеялся маг. «У каждого свои таланты». «Ну, вам решать», — покачал головой сержант. «Только не говорите потом, что я вас не предупреждал, когда они разбегаться начнут». «Не переживай, Слим. Денежки ты сейчас получишь, а дальше наша забота». «Как знаете, господин Эдгар», — пожал плечами Слим. «Так что, разгружаем их?» «Да-да, выпускайте», — кивнул маг. Сержант махнул одному из стражников. «Эй, подгоняйте фургоны сюда». Стражники развернули фургоны к нам задом, выстроились с боков. Марк откинул с первого фургона полог. Открывшаяся нашему взгляду картина заставила меня побледнеть и помянуть всех богов. Из фургонов, из-за металлических прутьев, на нас смотрели каторжане. В черных робах сидели самые отпетые негодяи нашей империи. Вытащив ключ, стражник отпер замки на клетках. «Давай, выходи, становись у фургонов!» Постучал по клетке стражник. Из фургонов неторопливо вылезали заключенные. Косясь на стоящих рядом стражников, настороженно озирались по сторонам. «Все, как вы просили», — обратился к магу сержант. «Только здоровые крепкие мужчины, приговоренные к пожизненной каторге». «Дарк! Да маг безумен! То-то он проводника найти не мог. А я, придурок, ввязался в эту идиотскую затею. Этим каторжанам ведь терять нечего. Только стражники уберутся, так нас сразу ждут огромные проблемы. Неужели нельзя было нанять нормальных носильщиков? А этот дура стоит улыбается. Знал бы я про таких носильщиков, демонами бы не затянули меня в этот поход». «Прекрасно, Слим, прекрасно. Возьми», — протянул ему маг туго набитый мешочек. «Рил, катите сюда телегу с одеждой», — обратился он к наемникам. Они подкатили к каторжанам одну из телег. «Подходим по одному, выбираем куртку, штаны, сапоги в пору, отходим в сторону». Повернулся в сторону каторжан Рил. Заключенные медленно потянулись к телеге. Раздав всем по комплекту верхней одежды, наемники откатили телегу обратно. Переодевшись, каторжники стали похожи на обычных крестьян, только никогда не встречал крестьян с такими бандитскими рожами. Тем более в таких количествах. Сгрудившись, они стояли перед нами, позыркивая из-под лобья. Слим коротко простился, собрал стражников и двинулся вместе с фургонами в обратный путь. Отъезжал он от нас, постоянно оглядываясь, словно желая увидеть, как разбегаются наши носильщики. Те в недоумении наблюдали за удаляющимися стражниками, не обращая настоящих перед ними людей особого внимания. «Ну-с, начнем!» Эдгар выступил из нашей группы. «Так, господа каторжане, у меня есть для вас хорошая новость. Я откупил вас от рудников, чтобы вы немного послужили мне. Нам предстоит довольно тяжелый и очень важный для меня поход в горы, поэтому тех, кто хорошо мне послужит, ждет свобода». При этих словах они взволнованно зашумели. «Ну а бесполезные решат, что на рудниках им было бы лучше. За порядком будут присматривать эти воины». Он указал на четверку наемников. «Если не желаете расстаться со здоровьем, то слушайтесь их беспрекословно. Ко мне обращаться господин Эдгар или просто господин маг? А девка на кой? Для сугреву?» — выкрикнул кто-то. Несколько каторжан заржали, остальные продолжали хмуро оглядывать нас. Крикун вдруг икнул и попятился. «Задействовала талисман», — понял я. По мере обращения взглядов на Мэри, по толпе прокатилась дрожь. Мэри подошла к ним ближе. Толпа начала сбиваться в плотный круг, не давая крикнувшему спрятаться меж них. Подойдя к крикуну, девушка уставилась ему в глаза. Каторжника начала бить дрожь. «Ко мне обращаться, леди Мэри или пресветлая госпожа?» С этими словами она нанесла каторжнику удар в лицо с такой силой, что его отбросило в круг, где он упал, потеряв сознание. «А кто не запомнил, может переспросить», — обвела Мэри взглядом притихших каторжников. «Волею судеб я возглавляю охрану нашего отряда, поэтому объясняю один раз правила. Хотите жить — выполняйте свою работу, не хотите — обращайтесь ко мне. Буду также безмерно рада беглецам. Вопросы?» «А чего беглецам-то радоваться?» Настороженно спросили ее из толпы. «Все просто. Беглецы пойдут мне на пропитание», — улыбнулась Мэри, обнажив двухдюймовые клыки. «Варк!» — испуганным голосом прохрипел один из каторжан. «Варк — создание древних магов, соединившее в себе человека и зверя. От обычного человека отличается более высокими физическими характеристиками. Внешнее различие — выдвигающиеся клыки». Толпа ломанулась от нее, сбив двоих, не успевших развернуться. Те рванули ползком. Отскочив ярдов на 10, каторжане сбились столь плотно, что меч между ними не просунешь». Испуганно дрожа, они пристально следили за каждым движением Мэри, которая, вдоволь улыбавшись, вернулась к нам. «Теперь, когда вы немного ознакомились с нашими требованиями, поговорим о деле», — заговорил маг. «Нам предстоит поход в горы дней на 10-12. Впереди идем мы с проводником. Замыкает отряд наша милая леди. Сейчас каждый из вас получит заплечные мешки с грузом, войлочные подстилки для сна, фляги для воды. Мешки не открывать, не бросать в случае чьей-либо гибели. Груз будет распределен между остальными, поэтому помогайте друг другу, если не хотите тащить еще больше». Наемники сняли с повозок полотно, начали выдавать каторжникам груз. Эдгар подошел ко мне. «Что ж, юноша, пора в путь. Возьмите у Рила себе скатку. Больше вам, пожалуй, ничего не понадобится. Продовольствие на всех понесут носильщики, так что мы пойдем налегке. Как доберемся до гор, я покажу вам на карте место, куда нам нужно попасть». «Хорошо», — прошептал я, косясь на Мэри. «Вот и отлично», — похлопал меня по плечу маг. У меня же голова была забита мыслями об увиденном. Варк, настоящий живой Варк, создание безумного древнего мага, соединившего животное и человека, чтобы создать идеального убийцу. Симбиоз человеческой хитрости и коварства со звериной силой и ловкостью. Получившееся создание было действительно шедевром, который был по заслугам оценен другими магами, казнившими мастера. Жаль только, что сам шедевр не уничтожили. Небольшой клан созданных варгов был поселен ими в лесах Элории. С тех пор они редко уходят далеко от земель клана, иногда нанимаясь на работу по нраву. А последние полторы сотни лет клан занимается охраной короля Элории. Бррр. Находиться постоянно с этими тварями, которые с удовольствием отведают, каков ты на вкус, бедные короли. Теперь не знаю, что и делать. От этого похода все отчетливее несет тухлятиной. Ох, не стоило мне связываться с этим делом. Весь в грустных размышлениях, я двинулся к повозке. Разобрав вещи, простились с оставшимися присматривать за лошадьми крестьянами. Неторопливо, как змея, разворачивающая свои кольца, добавляя все новые звенья в цепь, наш отряд снялся со стоянки. Находясь впереди, я повел отряд к горам, устремляясь к пока еще неизвестной цели. Взяв спокойный темп, мы постепенно приближались к двум расположенным рядом отрогам. К вечеру добрались до входа в долину, расположенную между ними. Там я объявил привал. Наемники принялись готовить ужин. Группа каторжан во главе с Ником быстро набрала дров для костра. Рил вытащил из мешков крупу. Рассадили носильщиков возле костров, повесив над ними котелки, стали варить кашу. Мы с магом и Мэри расположились у разведенного костра одни. Ужин у нас и у каторжан был одинаков. Гречневая каша, приправленная мясом. Единственное различие состояло в фляжке вина, которую мы распили втроем. После ужина Мэри отошла в сторону по своим делам.